Глава 6. Маньяк. Сексуальный. Дашка. Дарья. Чувствительный шлепок по щеке. У меня два ебанутых брата. Один младше на год, второй на два. Мать решила отстреляться залпом. А если у тебя два младших брата примерно твоего возраста, с которыми ты жила в одной комнате, то рефлексы у тебя соответствующие. Поэтому, еще полностью не придя в себя, я леплю ответную оплеуху наотмашь. И тут же подскакиваю в ожидании привычного замеса. Но несоответствующей ситуации голос возвращает меня в реальность. Блять! Хам? О! Я тебе руки вырву! Это не звучит как пафосный фразеологизм. Это звучит как обдуманное решение, извещение, так сказать. «Ваше... как там вас?» — хриплю я испуганно. «Светлость!» — оскаливаясь. Прижимает ладонь к щеке, водя нижней челюстью. Глаза пылают так, что, мне кажется, сейчас вытекут и прожгут каменный пол. Рука у меня тяжелая, несмотря на мнимую хрупкость. И ладонь ощутимо горит от жаркой встречи с его щекой. «Простите!» — заикаюсь я. «Рефлекс!» Отнимает руку от щеки. Там красное пятно. «Надо что-то холодное приложить!» Сглатываю ком в горле, больше похожий на небольшого ежа под его свирепым говорящим взглядом. Что и куда он желает мне приложить? Делаю пару шагов назад и упираюсь спиной в каменную стену. «Кстати, где я?» Так как дать мне сдачи он не спешит, оглядываюсь. Отведенный от залива канал метра 3 в ширину и 30 в длину, уходящий во что-то типа гаража? Или как там это называется для лодок? Мы в самом тупике. Помещение и правда похоже на гараж. Его катер привязан. На руках меня, что ли, вынес? Ну, блять, мерси. Ты неудачница, любимого. Сам хам носил тебя на руках, а ты все проспала. Уверена, что кроме, быть может, Пикси, такие плюшки от него никому не прилетали. Пытаюсь представить Пикси у него на руках. Немного не рисуется, с ее-то ростом под 1,80 м. Хам недовольно морщится. Рубашка на его груди колеблется, и ноздри подрагивают от едва сдерживаемого раздражения и гнева. «Вперед!» Кивает мне на винтовую каменную лестницу вверх. «А что там?» «Пытошная», со злым сарказмом. «Пытошная — это как булочная?» Переставляя ноги по ступеням. Приторно пахнет влажным камнем. «Пытошная — это как...» Поднявшись наоборот винтовой лестницы, застываю. «Пытошная? Потому что...» Это чудовище не шутит. Вот это, кажется, называется дыба. А вот это... Какой-то там сапожок. Испанский? А дальше в темном углу большая клетка. Там кто-то шевелится. С колотящимся сердцем начинаю пятиться. Вниз на ступеньку, еще на одну, упираюсь спиной в его грудь. «В чем дело?» Недовольно мне в ухо. «В чем дело? Нахрена кому-то держать в доме такое? Он что, маньяк?» Чувствую спиной его горячую рельефную грудь, его кружащий голову запах. Если у меня получится его сейчас вырубить, как сбежать отсюда, если вниз вода, а вверх вот это все? «Если ты еще раз меня ударишь... Клянусь, выпарю. Буду пороть розгой, пока твоя задница не треснет». «Я туда не пойду». «Тебе на этаж выше». Обгоняя меня, идет вверх первым. Исчезает из виду. И через некоторое время удавка мне напоминает, что эта сволочь уже слишком далеко. Быстро бегу по ступенькам вверх. На этаж выше площадка. На ней стоит катка с пальмой у окна. Выглядываю. Залив. Других домов не видно. Как далеко мы от города? Напротив окна две двери. Какая? Это напоминает ребус на логику, когда нужно выбрать, в какую из дверей безопасно войти. И если ты ошибешься, то тебя съест дракон. Итак, за какой из дверей дракон? За обеими. Открывает он дверь, видимо, приглашая меня внутрь. Ты мысли читаешь? Вы. Нет. В твоем случае, к счастью. Огромная круглая комната. Нет, не круглая, в виде спиральной галактики. 40 метров, не меньше. Панорамные окна. В центре большая круглая кровать. Кухня указывает в левый рукав галактики. Ванная в правый. Глядя мне в глаза, рывками расстегивает рубашку. «Натворишь какую-нибудь херню? Я за себя не отвечаю!» Рывок за пряжку ремня, и брюки с его талии падают к ногам. Сложен ничего так. Мой взгляд застывает на его трусах. У него, интересно, такой большой или просто слегка напряженный? Потому что выглядит внушающе. А в моем случае так и вообще устрашающе. А если он встанет, как положено? Боюсь, сможет трахнуть самого себя в пупок. Любимого, ты в себе? Это же хам, а не просто образец зачетного самца, на которого можно облизаться. Если желаешь мне отсосать, то welcome. Дергает вызывающе бровью. Пошел в задницу! Еще раз посмеешь меня туда послать, я с удовольствием схожу. Угрожающе. Оу, извините, ваша светлость. А что, если отсасывать я не желаю? Гневно прищуриваюсь я. Ничего. Пожимает плечами. Не очень-то и хотелось. Это было скорее одолжение. Ты так вдохновенно любовалась. Скотина! Раскинув руки, падает навзничь на кровать. И мне кажется, засыпает еще в полете. А я высчитываю радиус комнаты, чтобы понять, грозит ли мне душ, ужин и туалет. С натяжкой, надо сказать, с натяжкой.